«Не просто статуи», — улыбаясь, сказал Энтони. «Это огромная скульптура, размером не уступающая небоскребам Сиэтла. Одну минуту, пожалуйста». Советник подозвал к себе одного из телохранителей и быстро отдал указание. Через минуту тот вернулся с рюкзаком Энтони. Порывшись в нем, советник достал потертую открытку и передал Биллу. «Вот, взгляните, на ней был изображен город, на фоне заходящего солнца. Множество небоскребов возвышалось в его центре, некоторые из которых были соединены между собой эстакадами на большой высоте. В стороне от города, в океане, стоял огромный, круглый пьедестал, на котором возвышались огромные статуи трех мужчин. Они были обнажены, совершенны в своем строении, и стояли друг к другу спинами. Их лица были суровы, но в то же время мудры. Смотрящий на север, возносил в небеса обе руки. Смотрящий на запад, грозно выставлял вперед ладонь. Смотрящий на юг, держал распахнутую книгу, с почтением опустив голову. «Просто великолепны, не правда ли?» С вдохновением сказал Энтони. «Сейчас, к сожалению, они уже не так целы, но все еще выглядит впечатляюще. Могу представить себе, как это влияло на людей того времени, как вдохновляло их величие человека, застывшее в поистине великой скульптуре, и великая гордыня», — пессимистично заметил Хартсон, «которая привела к великому падению». Энтони недовольно покривил лицом, но спорить со стариком не стал. Генрих и Билл поинтересовались, как же смог уцелеть город, и советник продолжил: «Он не совсем уцелел. Насколько нам известно, эту часть США бомбили не так сильно, как южную. Противовоздушная оборона сработала достаточно хорошо, но несколько бомб все же взорвались недалеко от Сиэтла. С востока и юга он задет ударными волнами, северо-восточная часть метрополиса вообще очень разрушена, и там до сих пор зона смерти. И все же, выжившие люди решили осесть в нем?» – спросил Билли. «Не сразу. Метрополис успел опустеть и даже наполниться первыми мутантами. Будущие жители Феникса, руководимые бывшими военными, смогли получить доступ к двум ресурсным хранилищам. Они основали новое сообщество, и тогда руины бывшего, великого города, казались хорошим вариантом. Есть много уцелевших зданий, доступ к ресурсам, возможность восстановить водопровод, какую-никакую инфраструктуру, да и просто идея, что цивилизация не погибла, возрождение человеческого величия и американской нации. Так они основали Феникс, прямо среди руин Сиэтла. Люди продолжали приходить с востока, присоединялись, и понемногу образовалось новое общество, восстанавливался порядок. Караваны Синема уже активно путешествовали всюду, изучая новый мир, поддерживая новые общины, и образование Феникса укрепило и нашу организацию. «А вам известно, как появился Дримленд?» – спросил Генрих, и Энтони предложил ему сигару, распознав в нем джентльмена. «Дримленд – это руины Портленда, если вы еще не поняли. Поначалу, там всем заправляла бывшая итальянская мафия. Знаете, несмотря на то, что они считались антисоциальными криминальными элементами, ребятам хватило ума, предприимчивости и организации для чего-то положительного. Они подготовились к грядущему, переждав первые несколько лет в личных бункерах. Выйдя вновь в изменившийся мир, где уже царили анархия и хаос, они оказались упорядоченной структурой, что сразу привлекло к ним других уцелевших. Они решили создать поселение в руинах Портленда, но вскоре их ждал настоящий сюрприз. Вооруженные отряды людей китайской национальности. В основном это были бывшие военнопленные, американские граждане китайского происхождения, загнанные в концентрационные лагеря, и не только китайцы, но и просто люди азиатской внешности. Поначалу, сразу после войны, узкие глаза были меткой смерти, думаю, тут не нужно объяснять. Но после нескольких стычек, им хватило ума не устраивать друг другу окончательное истребление, но понять, что пришло совсем другое время, и что нужно выживать сообща. Так в бывшем Портленде появилась большая азиатская диаспора. «Из того, что я слышал», — сказал Билл, — «оба города вскоре начали враждовать». «О, и это неудивительно», — продолжил Энтони. «Когда вокруг царили хаос и смерть, в Фениксе были ресурсы, но и быстро сформировалась верхушка, которая управляла большинством. В Дримленде с самого начала была острая нехватка всего, а основатели подавали дурной пример, и вскоре общество превратилось в содружество банд, где не было каких-либо законов, кроме силы и нескольких правил. Одни пытались восстановить старый порядок ушедшего мира, другие пытались приспособиться к новому порядку изменившегося мира. У одних было много, у других мало. Их конфликт был неизбежным. В основном это были мелкие стычки, столкновения патрулей, набеги банд Дримленда на караваны и группы старателей Феникса. Все это растянулось на годы. Наша организация старалась поддержать мир, но это удавалось лишь в малом. Пока дело не дошло до открытого столкновения. Поначалу, имеющие преимущество в ресурсах и качестве, воины Феникса разбили армию Дримленда и приближались к самому городу. Но в Дримленде уже тогда было очень много жителей. Множественные правила и диктат Феникса нравились далеко не всем, а Дримленд был полон свобод. Китайцы выращивали разные травы, разного, так сказать, предназначения. Мафия обеспечивала всеми развлечениями. В Дримленде собрали ополчение и подготовили успешную ловушку для солдат Феникса, уничтожили их запасы провизии и воды, после чего последним пришлось отступить. Но вскоре началось великое нашествие мутантов, и людям стало не до войны друг с другом. Пища была готова. Девушка-официантка, сама хозяйка заведения и две ее дочери, все прислуживали советнику и его гостям. Вначале подали две бутылки вина и красивые бокалы необычной формы, украшенные стеклянной, узорчатой росписью, золотистого и серебристого цветов. «Вау!» – вырвалось у Люси, пораженной красотой этих предметов. На многогранной ножке бокала виднелся маленький символ стеклодува Феникса, изображавший сияющий кристалл. Советник Ритсворт собственноручно открыл обе бутылки, его девушки разливали вино по бокалам. Энтони принюхался к содержимому, оценил цвет продукта, немного попробовал. Да, в прошлом оно бы считалось рядовым. Сейчас же это элитный продукт с хорошей выдержкой, сказал он хихикая. За ваше здоровье. Никто не отказался от вина. Не успели они опустошить свои бокалы, как начали подавать тарелки с пищей. Это был настоящий пир. Жареный картофель с яичницей, приправленные свино-крысовым жиром, кукурузная каша, тушеная с жирным кусочками свино-крысового мяса, грибы в подливе из земляного корня и моркови, с пряностями, большие браминьи отбивные, и даже жареная рыба. Многое из этого некоторые из отряда рейнджера пробовали впервые. Поначалу Люси сдерживала себя, но, позже не стесняясь, пробовала все, и по несколько раз. Даже ворчливый Хартсон не брезговал таким угощением, уделив особое внимание крупной рыбе. Похоже, чтобы ублажить столь редкого гостя в своем поселении, жители Колосса неплохо опустошили свой продовольственный склад. Советник платил золотом, и платил хорошо. Беседа продолжилась, особенное внимание Энтони уделял Биллу и его рассказам. «А как насчет Эмпайр?» – задал вопрос рейнджер, когда за расспросами советника выпала такая возможность. «Я слышал, что это третий большой город в этих краях. У них, наверное, есть что-то вроде короля?» «Нет», – улыбнулся Энтони. «Несмотря на название, у них нет императора или короля. Я бы скорее охарактеризовал их общество как кастовое». Некоторые понимающе кивали, совсем не понимая, что имел в виду советник. «У них есть что-то вроде совета, где от каждой касты имеется представитель. Empire – это лишь буквы Емпр, сохранившиеся на крыше их небоскреба, который раньше принадлежал одной корпорации. Кто-то начал называть это место более красочно, и название прижилось. Небоскреб, пережевывая пищу, спросил Генрих. Да, одинокий и очень заметный на фоне остальных небольших зданий, в руинах небольшого городка. Это целая история. Если вкратце, то лет 40 назад Дримленд и Феникс каждый сам производили и восстанавливали вооружение и боеприпасы. Нужно ли говорить, что в обоих городах было много недовольных людей, недовольных как сложившимися устоями, так и постоянной борьбой. Особенно много таких было среди ремесленников. Благодаря нескольким активистам, им удалось составить план совместных действий, и они ушли, прихватив с собой немало оборудования. Здание Empire – это высокотехнологический небоскреб, который сам производит энергию. Просто идеальное место. Так из недовольных получилось третье общество, очень быстро разрастающееся. Поначалу и Феникс, и Дримленд пытались силой вернуть своих граждан, но беглецы дали отпор. Нашествие мутантов только прекратилось, на серьезную борьбу тогда не было сил, и их оставили в покое. А немногим позже они восстановили системы Empire и начали производить оружие, боеприпасы и даже медикаменты, став основными поставщиками для всех вокруг. Возможно, они самое маленькое сообщество из трех, но у них столько ресурсов, что воевать с ними было бы очень трудно, и что важно, ущербно для самих Дримленда или Феникса. Ненадолго разговор утих, когда официантки принесли подносы с кружками, и комнату заполнил необычный аромат. Это был кофе, настоящий, довоенный кофе из кофейных зерен, горячий и сладкий, с молоком и просто черный, такой необычный продукт на десерт. Большинство путников никогда в жизни не пробовали его, и засыпали Энтони вопросами, и тот объяснил, что Сиэтл всегда славился столицей кофе, и даже в это время старался не отставать от своей славы. Но, по словам советника, большая часть кофе делалась из кореньев или других заменителей, а настоящие могли позволить себе лишь люди при деньгах, по вполне понятным причинам. «Сколько интересных совпадений, не находите?» – спросил Хартсон, словно сам у себя, отпивая из кружки горячий напиток и продолжая прервавшийся разговор. «Сами решили уйти, сами организовались, сразу нашли подходящее место и смогли отразить нападение больших городов. Я слышал, что на их стороне было много наемников. Всегда удивлялся, откуда у беглецов были ресурсы, чтобы платить им, когда они и сами то должны были выживать с трудом. И так вышло, что появилась третья сила, и большим городам стало не с руки бороться друг с другом. Эволюция», — улыбаясь, сказал Энтони. «История человечества знает сотни подобных примеров. Эволюция», — тихонько пробубнил Хартсон, после чего погрузился в свои мысли. Беседы продолжались. Путники спрашивали про Саммерленд, но советник практически ничего не знал о нем, кроме слухов, перетекающих в легенды. Энтони любил рассказывать о прошлом, исторические факты и тайны, особенно о войне с Китаем или о политике США. Лесси и Люси большей частью не понимали, о чем шла речь, бетонный гортун и того хуже. И только в лице Генриха и Билла советник Ритсворт мог найти сносных собеседников и хороших слушателей, не сильно уступающих ему в умственном и культурном развитии. Праздник подходил к концу. Про себя Люси заметила, что уже давно они не ели так хорошо и вкусно. Когда настала пауза, Энтони почувствовал, что пора прощаться, и спросил: «Так, каковы ваши планы? Если это, конечно же, не секрет, продадите оружие, а дальше будете искать осколки Кризалиса?» «Я полагаю, да», — неуверенно ответил Билли, поглядывая на своих спутников. «Я думаю, нам еще предстоит это обсудить». Энтони покивал головой, после чего продолжил: «У вас благородная миссия, Рейнджер, и если вам будет нужна помощь, дайте знать. Постоянно носить осколки при себе – это и опасно, и неудобно. Если желаете, вы можете оставить их на сохранность в нашем центральном банке, в Синема. Это самое безопасное место в мире. Для вас мы сделаем скидку в 90%, – сказал Энтони и засмеялся. «Я даю вам слово, что пока вы живы, к ним никто не прикоснется, и вам их вернут по первому требованию». Билл хотел что-то сказать, осторожно и учтиво отклонить предложение советника, но Энтони перебил его, извиняясь: «Никто не вправе указывать вам, Билл, как поступить с этой вещью. И я не хочу выглядеть попрошайкой или навязчивым, и не стану скрывать, что мы бы хотели, чтобы вы отдали Кризалис нам. Не ради денег, Билл, не ради власти. Ваш друг был прав. Знания, скрытые в Кризалисе, способны помочь человечеству. Синема со времен основания служит тому, чтобы помочь человечеству подняться с колен. И благодаря Кризалису, мы бы могли восстановить всеобщий порядок. Просто подумайте об этом. Мы предлагали вашему другу очень хорошо заплатить за этот артефакт, если он преуспеет. 200 килограмм золота». Лесси не сдержала стона удивления, услышав о такой сумме. «Не 200 монет, но именно 200 килограмм. Вы, ваши друзья и даже ваши дети не будут ни в чем нуждаться. Вы бы могли основать собственный город, где бы царил закон и справедливость, и все угнетенные, и просто хорошие люди, могли найти приют. Подумайте над всем этим». «Я подумаю», — пообещал Билли. «К сожалению, пока, еще слишком рано об этом думать». Энтони добродушно улыбался на его слова. «Не волнуйтесь, Рейнджер», — радостно подбадривал он Билла и его спутников. «У вас, ребята, все получится. Я вижу, что вы сильные, волевые, предприимчивые. Как я уже говорил, если вам нужна помощь, только скажите. По правилам, нами же установленными, мы не можем помогать вам безвозмездно, иначе этого попросят и все остальные. Но мы сможем выдать вам беспроцентный кредит, деньгами или ресурсами, который вы можете вернуть лишь частично, чем угодно. Но это только между нами», — шепотом сказал Энтони, весело изображая заговорческую таинственность на своем лице. Они попрощались с советником, который каждому пожал руку и высказал напутственную мысль. «Берегите его, юная леди», — тихо сказал Энтони, когда целовал ручку Люси. Советник попал прямо в точку, отчего девушка смутилась, но одновременно была очень довольна. Энтони всем понравился, его обходительность, сладкие речи и культурные отношения. Только Хартсон все так же оставался непробиваем для чар советника. Пока шли обратно в гостиницу, Лесси с вдохновением рассказывала о том, какой же он необычный, особенный, и наделяла его множеством других возвышенных титулов, хотя мужчины их отряда больше думали о спутницах Энтони. По мнению Лесси, это была лучшая встреча в ее жизни, и соответственно в жизнях ее спутников. Отдохнув немного на скромных кроватях, путники принялись заниматься каждой своими делами. Гартун, Бетон, Люси и Билл много прогуливались на всех уровнях колосса, выходили на его крышу и даже залазили на самые высокие вышки. С них открывался хороший обзор, и Люси казалось, что если хорошо всматриваться, то она сможет рассмотреть свой дом. Но даже с биноклем Билла далеко на юго-востоке виднелась лишь однообразная картина из скал, холмов и леса сухих деревьев. Зато далеко-далеко в северном направлении даже без бинокля была видна большая гора, с вершиной покрытой снежной шапкой, и еще одна с восточной стороны. Среди общих волн холмов и каменных возвышенностей, эти горы и их снежные вершины смотрелись необычно, словно одинокие великаны. Насмотревшись с высоты, спутники продолжили прогулку по местам вокруг колосса, изучая местный жизненный уклад. На картофельные теплицы их не пустила охрана, и они могли посмотреть на них только издалека. Посетили загоны с браминами и толстыми свинокрысами. Люси, пересилив свое отвращение, даже покормила одного из них, со словами: «И все равно они мерзкие». Ночью они полным составом сидели у костра за стенами основного здания. Несмотря на сытный пир во время обеда, к ночи голод вновь вернулся. За два хорошо сохранившихся, довоенных пистолета, Лесси смогла выторговать браминьего и свинокрысового мяса, и ящик пива, сваренного в каком-то небольшом поселении на севере. По мнению блондинки, это был настоящий грабеж. В колоссе, после падения башни, оружие не пользовалось спросом, как и в Литл-Сити. «Если мы будем покупать здесь припасы, то в Дримленд будет нечего везти», — негодовала она. «Что бы ни попросил Торч, кроме осколка нужно требовать их». Генрих пообещал, что они с Биллом придумают что-то. Путники принялись жарить над костром мясо, нанизывая на тонкую арматуру кусочки, чередуя браминьи с свинокрысовым. Пиво было совсем не таким, как в Литл-Сити. Оно было темнее, сварено не из кукурузы, и в целом, в качестве заметно уступало, но при этом было значительно крепче. В каком-то смысле, обеденный пир продолжился. Наевшись и повеселев, они какое-то время общались, выслушивая разговоры Лесси о советнике и 200 килограммах, а потом принялись высматривать созвездия, на которые указывал Генрих. Лесси и Люси смогли рассмотреть и представить только простейшие из тех, о которых говорил Генрих. Гартун сказал, что их созвездия называются совсем не так, и совсем другие. Хартсон заверил, что ему насрать на созвездия, и главное знать, где полярная звезда. Пьяный Шарк просто смеялся над остальными, и только Канти с удивительной легкостью быстро находил каждое. Рейнджер лег спать над кроватью Бетона, который на своей помещался лишь наполовину. Вторая двухэтажная кровать находилась в метре от их, между ними сквозь окно в стене отрывался вид на ночную пустошь. Гарти хотел взобраться на верхнюю койку, но Люси тихонько попросила лечь его на первой, и оказалась с Билли на одном уровне. Когда все остальные уже спали, они еще продолжали общаться, поглядывая в окно. Несмотря на замкнутость помещений в колоссе, воздух не казался спертым, и порой даже улавливались запахи ночи, что говорило о наличии некой системы вентиляции. В разговорах вспоминали каждый свой дом. Люси задумывалась над тем, что же сейчас делает ее отец, Люк и другие члены общины. Билл лишь вкратце рассказал о базе рейнджеров, которая служила ему домом большую часть жизни. Потом обсуждали события прошедшего дня. «Что ты думаешь об этом советнике, Энтони?» – спросила Люси. Рейнджер пожал плечами. «Он кажется джентльменом. А что, с ним что-то не так?» «Нет, кажется. Просто он мне сказал. Ну знаешь, в смысле, я даже не думала, что он знает. Словно угадал мои мысли. Он хороший. Забыл слово. Психолог. Это такие люди, которые хорошо разбираются в психологии, мотивах и мыслях других людей. Ты почти не улыбался после общения с ним», — сказала Люси, немного замявшись. «Он тебя чем-то расстроил?» «Нет», — ответил Билл, подумав. «Просто он, кажется, хороший человек, но, что-то в нем мне не понравилось, даже не знаю, только Лесси не говори, иначе она меня возненавидит». И они оба хихикнули. Какое-то время молчали, думая о своем. Билли посмотрел на мягкие губки девушки, вспомнил их вкус, ее запах, скользнул взглядом по изгибам фигуры, укрытой покрывалом. Вспомнил ее грудки, мягкую, смуглую кожу, и то, как она охала, когда он целовал ее соски. Билли подумал, что если сейчас он пригласит Люси прогуляться по ночным окрестностям Колосса, она, вероятно, согласится. «Что?» – хихикая спросила Люси. «Ты так смотришь на меня», и резко затихла, смутилась, словно догадалась о мыслях Билла. Послышался далекий щелчок, равномерный гул генератора стих, и большая часть лампочек на третьем этаже погасла. «Похоже, всем пора спать», – сказал Билли, и они с Люси пожелали друг другу доброй ночи. Ночью кто-то тихонько лег на кровать Рейнджера и скользнул под его покрывало. Они начали целоваться, Билли ощутил знакомые губы и знакомый запах. Его руки гуляли по мягкому телу девушки. Но сладость момента нарушила осознание реальности, вызванное пониманием того, что он должен спать на верхнем ярусе маленькой койки, и скользнуть к нему в кровать никто не мог. Билли проснулся, и находился там, где и заснул, и к его сожалению в одиночестве. Сквозь темноту он смог разглядеть мирный образ спящей на соседней койке Люси. Рейнджер неуверенно протянул к ней руку, и погладил по обнаженному плечу, отчего девочка вздрогнула, но, казалось, продолжала спать. Сердце Билли застучало, помедлив, он убрал руку, и отвернулся к стене. Вспотевшая, уставшая Лесси, уселась на осколок разбитой стены дома, вытирая платком лицо, опустошала свою флягу. Прохладный в начале, день обернулся жарой с того момента, как солнце поднялось высоко вверх. Ветер трепал кусты жесткой травы, скрипело сухое дерево рядом с домом, и казалось, вот-вот должно упасть от очередного дуновения. Блондинка была одета в обычные обноски, собранные из разнообразной одежды довоенного времени. Вместе с Люси, своим братом Алексом, и его старшим сыном Робом, она уже полдня работала, обыскивая руины маленького поселения. За два дня работы, их мешки наполнились всякой всячиной, которая могла представлять хоть какую-нибудь ценность. Знавшие Рейнджера и Ко могли бы удивиться столь странной переменой, но Лесси и юная Люси не покинули отряд, чтобы теперь жить вместе с семьей ее брата. Все это было шоу, приманка для тех, кто с недавних пор начал терроризировать старателей и путников Колосса. Их называют владыками зверей, рассказывал Торч, объясняя путникам, в чем суть их задания, за выполнение которого он обещал отдать осколок Кризалиса. Странные дикари охотятся на людей. Говорят, они могут говорить с животными, и те повинуются их воле. Многие не верили ему, но Гартун подтвердил, что его соплеменникам доводилось встречать этих дикарей. Торч не скрывал, что они опасны, но знал, как надавить на жилки Рейнджера и заставить согласиться, рассказывая о замученных и пропавших жителях Колосса, и о том, как сильно они нуждаются в помощи, живя в постоянном страхе. Мало кто из переживших нападение владык зверей возвращался домой. Стражники поселения не имели понятия, где находится логово этих дикарей, даже с какой стороны они приходят. Был только один вариант, опасный, требующий терпения и внимания, ловушка, охота на живца. Приманка должна была исполнять роль обычной семьи старателей, жадно переискивающих руины в поисках, чем бы поживиться. Вот только половина приманки состояла из опытных бойцов, а остальные члены отряда скрывались неподалеку в засаде. Несколько дней перед операцией путники бездельничали в Колоссе и его окраинах, много общались с семьей Лесси, и холод между родственниками значительно отступил. Пораженная рассказами путников, ребятня единогласно вызвалась помощь, и Лесси пришлось крепким словом отбивать у них подобное желание. Но Рейнджеру и Ко была нужна помощь, а никто из местных не желал подставляться, поэтому, несмотря на недовольство Лесси, пришлось принять помощь храбрецов Алекса и его сына Роба. У Роба была еще одна причина быть смелым, о которой несложно догадаться. С того момента, как он познакомился с Люси, мальчик был сам не свой. Пораженный рассказами тети и ее друзей, он тут же захотел стать героем, чтобы как-то впечатлить Люси. В его глазах девушка была воительницей пустоши, и привлечение ее внимания требовало от него беспрецедентной храбрости. Во всяком случае, так думал он, не догадываясь о теплых чувствах в сердце девушки к другому мужчине. Даже сейчас, несмотря на гнетущее чувство опасности, Он то и дело отрывался от работы, бросая на Люси полные истомы и желания взгляды. Молодые люди быстро подружились, Роб умел слушать ее рассказы, часто хихикали, обсуждали прошлое. «Пожалуйста, будь холодна к нему», — внезапно сказала Лесси, обращаясь к Люси, когда та присела рядом, чтобы попить воды и отдохнуть. Девочка удивленно вытаращилась на блондинку. «Ты же не можешь не понимать», — продолжала Лесси с укором. «Я ничего такого не думала», — виновато ответила Люси. «Я знаю, милая, я понимаю, дело не во флирте. Просто, ты можешь толкнуть его на глупости. Даже если он не отправится за тобой, то может решить, что пустошь – это хорошо, захочет быть как ты, а пустошь – это плохо, он там погибнет». Люси задумалась, была немного обижена, и ответила рисковато. «Так что, мне делать? Послать его ко всем чертям? Сказать, чтобы держался от меня подальше? Нет», – задумалась Лесси, и погладила девушку по плечу. «Прости, скажи ему правду, что у тебя есть мужчина». Люси испуганно отвернулась, откровенность заявления блондинки смутила ее. «У меня есть только мое одиночество», — ответила она обиженно. «Вам нужно как-то решать это. Вы только попусту тратите время». Люси попыталась что-то сказать, но Лесси продолжила. «Я знаю, дело не в тебе. Он нарочно избегает тебя». Люси замолчала, уставившись в глаза блондинки. Вскоре, в глазах девушки появились слезы. «Что, неужели я такая мерзкая?» — обиженно лепетала Люси. Слезы скатывались по ее щекам. «Конечно, я не такая, как те шлюшки советника. Я даже не такая женственная, как ты. Ты прекрасна, глупенькая», — сказала Лесси, взяв девушку за руку. «Просто он защищает тебя. Его путь опасен и обычно ведет в один конец. Он способен защитить тебя от твоей смерти, но не способен защитить тебя от своей». Люси долго молчала, заливаясь слезами и всхлипывая, но потом успокоилась и сказала: «И все же, я бы предпочла испытать любовь, чем прожить или умереть, не зная ее». После того, как драматический перерыв был окончен, они вернулись к работе. Люси, исполняя просьбу Лесси, старалась меньше будоражить Роба своим поведением, призналась, что влюблена в Рейнджера, и почти соврала, что у них уже что-то было. Разочарованию парня не было предела. Это ударило его так, словно внезапно рухнувшее небо. До самого вечера он оставался подавленным и расстроенным. «Их совсем не видно», — сказал Алекс, осматривая местность со второго этажа дома. «Я надеюсь, они не оставили нас одних». «Все хорошо», — ответила Лесси, осматривая комод и содержимое его шкафчиков. «Так и задумано. Если ты сможешь их заметить, значит и эти ваши зверолюбы тем более. Пусть только покажутся», — злобно произнес Роб, готовый выместить на враге всю свою обиду на мир, и достал старый револьвер из кобуры. «Мы их всех перестреляем, правда, пап? Спрячь это на свое место», — крикнула на него Лесси, и хлопнула по заднице, чем вызвала смех у Люси и брата. «Это тебе не игрушка, тетя. Я уже не маленький», — обижался Роб. «Вот натрахаешь своих собственных детей, тогда будешь рассуждать. А пока делай, как сказано, и не доставая оружие без причины, особенно рядом с другими». Вульгарные речи Лесси вызывали румянец на лице Роба, Люси и даже у Алекса, но в них не ощущалась злоба, но наоборот опека и тепло. Свои драмы были и среди тех, кто скрытно прикрывал их. Находиться часами на одном месте, практически неподвижно, под жарким солнцем, это само по себе было испытанием. И если первый день люди находили чем занять свое мучимое сознание, то на второй это было намного сложнее. Еще сложнее было Торчу и отряду его людей, которые прикрывали отряд Рейнджера. Несдержанные, капризные, не привыкшие к суровости внешнего мира, вскоре они стали вести себя слишком заметно, и Рейнджеру пришлось попросить их сменить свои позиции, как можно дальше от позиции его отряда. Билл и его товарищи распределились так, чтобы полукругом огибать руины, в которых работала их приманка. Рейнджер часто осматривал товарищей и окружающую местность в бинокль, волновался. Про себя он отметил, что не будь среди приманки Люси, он бы волновался значительно меньше. Еще в первый день, не любившие сидеть на одном месте Хартсон и Гартун решили найти следы этих любителей зверей, не тратя времени на все эти глупости с приманками. Им удалось, но вскоре оба следопыта поругались, ссорясь по поводу того, какие следы верные, и куда им следует идти. «Я охочусь всю свою жизнь, сынок», – ворчал Хартсон на Гартуна. «Мне лучше знать верный след и его значение. Ты хорошо знать, но ты ничего не знать о дикарях, и о том, как мы уметь путать след, делать ложный. Ты упрямо попадать ловушка, и все. К единому мнению прийти не удалось, и Биллу пришлось просить своих товарищей успокоиться, забыть их план, и указал им позиции на разных концах их полукруга. Страшнее всего было ночью. Рейнджер боялся, что кто-то заснет, или они попросту не заметят, как их противник подползет ночью к ним, или тем, кого они были обязаны прикрывать. Волновался настолько, что с наступлением темноты подумывал спуститься ниже по склону и переночевать вместе с подставными жертвами. Он сдержался, но практически не спал всю ночь, осматривая местность в инфракрасном спектре, тем самым, возможно, выдавал и себя. Но рисковать жизнью Люси он бы не посмел. Теперь приближалась и вторая ночь, и сердце Рейнджера вновь поддавалось тревоге. Крыша последнего дома была разрушена, поэтому старатели решили проверить следующий дом и, возможно, переночевать там. Окна первого этажа были разбиты, и грязь, пыль и влага уже давно уничтожали мебель и отделку внутри, хотя на первый взгляд могло показаться, что здесь все совсем как до войны. 5 крупных крыс занимали первый этаж, но после короткого сражения ножами и дубинами, 3 из них были убиты, остальные убежали в норы. Осмотрев второй этаж, в спальне хозяев они обнаружили на кровати 2 скелетов в странных позах. Похоже, в момент смерти пара была занята чем-то приятным. «Простите за беспокойство», – пошутил Роб и весело засмеялся. Лицо Люси залил румянец, но она также засмеялась. «Это не смешно», – мрачно сказал Лесси. «Может, они и умерли в самый приятный момент», – добавил Алекс. «В каком-то смысле это очень романтично, хотя и грустно», – сказала Люси. «Вы невыносимы», – злилась Лесси, после чего вытолкала их из комнаты. «Займем другие, ляжем все в одной, так будет безопаснее. Осталось только трахающихся браминов встретить, и можно не ложиться спать», – думала про себя Лесси. Она беспокоилась за играющую в венах кровь ответственных ей подростков, опасалась, что те могут открыть друг в дружке интерес. Прошлую ночь она слышала, как они мило болтали и хихикали, и по своему опыту знала, что обычно второй уже достаточно, чтобы дать волю своему интересу. Да, Люси пообещала, была влюблена, но, когда вспыхивает внезапная страсть, даже влюбленность может быть подавлена силой желания, жаждущего быть погашенным любым путем. Это также был ее личный и довольно частый опыт. Когда потемнело, они завалили крысиные норы, развели в комнате костер, устроив его на металлической стенке духовки, и жарили мясо недавно убитой добычи. Когда еда была готова, они принялись поедать еще горячие кусочки крысиного шашлыка. «Неплохо», — сказал Роб, жуя. Он сидел как можно ближе к Люси. Если бы не запах крысиной мочи и не зверолюбы, тут бы было даже мило. «Кажется, мне начинает нравиться жизнь за пределами дома». «Нет, не начинает», — сказала Лесси. «Это только вначале так, а потом все наоборот. Представь, ты 2 недели в пути, хочется домой, кушать, пить, отдохнуть, а ты не можешь, ведь идти нужно еще 2. Все болит, ноги, голова, мозоли на ногах и постоянная опасность. Мутанты могут напасть в любой момент, или чего хуже, какие-нибудь ублюдки одичалые. Твои спутники погибают. Это страдание, мальчик». Роб от этой эмоциональной речи приник, вопросительно поглядывал на отца и Люси. «Она права», — сказала девушка, отвечая на взгляд парня, просящий о поддержке. «Дома лучше, как бы там ни было, особенно если этот дом безопасный. Тогда я вас не понимаю», — сказал Роб и продолжил обиженно поглощать жареное мясо. Своим взглядом и легкой улыбкой Лесси поблагодарила свою юную спутницу. Люси что-то снилось, что-то неприятное, оно мучило ее сознание мрачными видениями. Для такой ситуации, когда ты находишься в постоянном волнении, бессонная ночь даже естественно. Мрачные сны девушки резко перешли в реальность, настолько резко, что первое время она не могла понять, очередной ли это сон или пугающая истина. «Что это было?» – испуганно проговорил Алекс, осматриваясь по сторонам. Лесси проснулась вместе с ними, и только Роб устало зевал. Где-то вдалеке послышался множественный треск автоматического оружия, потом одиночные выстрелы. Но прежде, чем они успели взять в руки свое оружие, Люси уловила движение в их комнате, темное пятно на фоне серых стен. «Похоже, на них напали», – успел сказать Алекс, после чего в его левый бок вонзилось копье, и он вскрикнул. Не прошло и пары мгновений, как Роба атаковала собака, запах которой Люси только уловила. Изуродованная радиацией животное вцепилось в руки мальчика, опрокинуло на пол и принялось терзать. На Лесси накинулась еще одна тень, но блондинка успела уклониться в сторону от шипастой дубины и, схватив нападающего за руки, начала с ним бороться. Люси ощутила, как страх буквально впрыснулся ей в кровь, как застучало сердце, и на первые несколько секунд все словно замедлилось. Она в одно мгновение успела подхватить дубину в виде куска металлической трубы, и прежде чем тень с копьем успела отреагировать, в прыжке обрушила на голову противника всю ее тяжесть. Первая тень пошатнулась и упала на пол, и девушка тут же метнулась к своей дорожной кровати, вытащила спрятанный револьвер и трижды выстрелила по грызущей мальчика собаке. Пес вскрикнул, отскочил в сторону, но прежде чем поднялся на лапы, Люси добила его еще тремя выстрелами. Времени на перезарядку не было, а вторая тень прижала Лесси к стене и почти склонила к полу. Прыгая за пистолетом, Люси уронила на пол свою дубину. Времени на ее поиски не было, и нужно было действовать. Все метательные ножи, что выточил ей Генрих, крепились к специальной подкладке из куска кожи, что в свою очередь крепилось на ремень. Вытянув один из них, девочка напрыгнула на вторую тень сзади, левой рукой зажимая противника под горло. Незнакомец тут же ударил ее о стену, но Люси продолжала держаться, а Лесси не отпускала его рук. Они продолжали бороться, напавший толкал о стену то одну, то другую из девушек. Люси ударила несколько раз ножом, но размах был слишком мал, и она ощущала, как ее оружие с каждым ударом упирается во что-то, что не в состоянии пробить, куда бы она ни наносила удары. Лесси выдыхалась, голова Люси сильно закружилась, и она чувствовала, как уставшие руки предательски начинают отпускать врага. Но она не сдавалась, и попробовала еще одно место, засадив нож незнакомцу прямо в задницу. Вторая тень завыла от боли и на несколько мгновений ослабла, чего хватило Лесси, чтобы ударить незнакомца по лицу несколько раз, а Люси, чтобы нанести несколько ударов ножом по голове и в область шеи. Незнакомец быстро слабел, вскоре упал на пол, но у девушек не было времени на отдых. Люси метнулась к фонарю и своей винтовке, а Лесси к пистолет-пулемету и своим раненым родственникам. Она осветила нападающих, это были двое мужчин, с короткими иракезами, облаченные в плотные кожи, местами закрытые металлическими пластинами, все это было обрисовано странными символами. Оба еще шевелились, и если порезанный ножом казалось, пытался встать, то первый, с вмятиной на голове, дергался в конвульсиях с слегка прикрытыми глазами. Вокруг была кровь, Алекс и его сын продолжали кричать от боли. Каким-то чудом Люси удалось уловить легкий шелест и тихий рык, она посветила фонарем в сторону коридора, и его луч открыл взору троих черных, мохнатых существ, скалящих зубы, их глаза блестели, реагируя на свет. Волки метнулись вперед, Лесси зажала гашетку своего оружия, пули врезались в тела зверей, они вскрикивали и спотыкались, падая на пол по несколько раз. «Люси, прикрой коридор, пока я буду помогать им», — крикнула блондинка, откинув оружие в сторону. Люси подошла к двери, осторожно выглянула в коридор и посветила до спуска на первый этаж. Пока никого не было, она начала перезаряжать револьвер, и только тогда заметила, что ее волосы склеились от крови, а на голове была рана. Ее спутница, дрожа от волнения, вколола Робу и Алексу по дозе стимулятора, после чего принялась перевязывать их раны. Алекс вскоре потерял сознание, а Роб продолжал кричать и плакать. Лесси не могла сдержать слез, бормотала себе под нос, что ей не следовало позволять им этого. И только когда Люси осмелилась пожаловаться, что у нее сильно кружится голова, блондинка с не меньшей тревогой обработала и ее рану. Все это время была слышна стрельба, и теперь сердце молодой девушки не переживало за себя, но за то, что происходит там, где их товарищи прятались в засаде. «Что нам теперь делать?» — спросила она у Лесси, пока та перевязывала ей голову. «Не знаю, держаться, или лучше попытаться сбежать», — отвечала блондинка, не представляя, как им лучше поступить. Она и подумать не могла, что они останутся без прикрытия. С двумя ранеными парнями и раненой Люси им едва ли удастся быстро улизнуть. Но и оставаться в доме было по-своему опасно, ведь их товарищи могли быть разбиты внезапным нападением, и тогда им никто не поможет. Повесив пистолет-пулемет на плечо и взяв в руки карабин, Лесси сказала: «Будь тут, сладкая». Люси пыталась протестовать, но блондинка приложила пальцы к ее губкам, успокаивая: «Защити их, а я только осмотрюсь, есть ли там кто внизу. Осторожно осмотри все вокруг через окна, мы должны точно знать, есть ли тут еще эти ублюдки и их твари». Слегка пошатываясь, Люси направилась к окну, и пока Лесси осторожно продвигалась вдоль коридора, молодая девушка успела крикнуть ей, что ничего подозрительного не видно. Лесси спустилась немного вниз по лестнице, и тщательно всматриваясь в неосвещенную комнату первого этажа, искала опасность. Все казалось тихим, но или это был типичный страх в подобной ситуации, или некое чутье, блондинка была уверена, что они здесь не одни. Она осторожно спустилась вниз, приседая к полу, и прижимаясь к стене, вышла в комнату, выглянула в соседнюю, и прежде чем успела вернуться в исходное положение, раздались выстрелы, пуля ударила ей в левую руку, другие забили в стену совсем рядом. Несколько противников прятались уже в проверенной комнате и выжидали, когда же их жертва отвернется. Лесси одной рукой сделала несколько выстрелов в сторону противника и быстро поползла обратно вверх по лестнице. Владыки зверей продолжали стрелять, блондинка пыталась скрыться, делая по одному редкому выстрелу, со страхом осознавая, что перезарядить оружие она уже не сможет. Дикари понемногу приближались, их было как минимум четверо, одновременно Лесси слышала, что Люси также стреляет через окна. Она позвала ее на помощь, но даже не была уверена, что девочка услышала ее крик. Первый из владык показался перед Лесси, и она выпустила короткую очередь в его сторону, но тот успел скрыться за стену. В обойме оставалось меньше половины, и когда следующий дикарь попытался высунуться и пристрелить блондинку, в его укрытие ударили пули, которые Люси выпускала из револьвера. Владыки зверей кричали что-то друг другу на своем непонятном языке, потом девушки услышали монотонное бормотание, и через десяток секунд послышался множественный вой и шлепанье пёсьих лап. Обе спутницы могли представить, что сейчас случится, и Лесси, быстро взглянув на Люси, сказала: «Беги и забаррикадируй за собой дверь, я тебя не брошу», — отвечала Люси, но спорить, кто ради кого должен пожертвовать собой, было уже бесполезно, так как стая собак и волков уже вбегала в дом, и пожертвуй Лесси собой, вторая едва ли успела бы сбежать. Но в это же время черный вход на кухню был выбит могучим ударом, и в зал вбежали двое, огромный и второй меньше его, но в тяжелой броне. Загромыхали выстрелы автоматического дробовика Генриха, и весь зал, и прилегающую к нему комнату, накрыли облака картечи. Послышались крики и вопли животных. Атакованные с фланга, владыки зверей были застигнуты врасплох, и им пришлось бежать. Но прежде чем они скрылись, картечью искалечила одного из них, и перебила большую часть их животных. Только два волка сумели добраться к бетону, один вцепился в его правую ногу, другой в левую руку, но ни одному из них не удалось серьезно прокусить броню и крепкую плоть здоровяка. Конти поднял руку вверх, оторвал волка от пола, пытался стряхнуть, но тот вцепился крепко. Бетон прорычал, ударил его в живот, и на мгновение волк согнулся почти что пополам, после чего словно выпотрошенная шкурка повис на его руке, так и не разжав челюсти. С размаху, наотмашь он ударил второго волка, и нижняя челюсть зверя улетела в сторону, в то же время, голова почти оторвалась, и кровь фонтаном обрызгала здоровяка. После коротких расспросов и оказания помощи Лесси, Генрих и Бетон помогли спутницам забрать раненых родственников блондинки, и направились обратно к своим. Поначалу Люси испугалась, подумав, что ее рейнджер пострадал, и не пришел к ним на помощь, ведь в первую очередь ожидала увидеть именно его. Но владыки зверей вначале атаковали прячущихся стражников колосса, а Билли, не зная наверняка, что угроза существует и для их приманки, бросился на помощь стражникам, считая, что подставил их под удар. Все же, он отправил Генриха и Бетона в качестве подмоги на всякий случай, и эта подмога оказалась очень уместной. Похоже, владыки зверей сумели разглядеть засаду суетливых стражников поселения, но не сумели заметить вторую группу, и Билли, вместе с Гартуном, Шарком и Хартсоном, ударили им во фланг. Вторая часть их отряда вместе с ранеными на руках, приближались осторожно, опасаясь внезапного нападения, но еще на полпути перестрелка практически затихла. На востоке горизонт уже вовсю светлел, а с запада дул прохладный ветер. Место боя, где зверолюбы атаковали людей Торча, было видно издалека. Множественные тела собак и волков, тела людей, кровь, гильзы, все это перемешалось. Владыки зверей атаковали со стороны колосса, тем самым отрезая стражникам путь к отступлению, но и сами вскоре были атакованы со стороны. Бой окончился, и Люси смогла насчитать 7 тел дикарей. В лагере их ждал Гартун с перевязанной рукой. Четверо стражников погибли, Двоих загрызли, двоих достали пулями, еще четверо были ранены. Остальные отправились в преследование, сказал Гартун, затягиваясь косяком со священными травами. Билли, он хорошо, Шарк сильно покусать, он сражался сразу с тремя зверьми, но его быстро перебинтовать, и он снова хочет драться. Я оставайся, чтобы вам сказать, и проводить по следу. Лесси и Генрих уговаривали Люси остаться, но сердце девушки изнывало от тревоги, и ей было проще сражаться, чем сидя ждать, что будет дальше. Убедившись, что родственники Лесси будут в порядке, их часть отряда немного отдохнула, и, забрав с собой одного из раненых стражников, что вновь пожелал сражаться, они пошли по следам, оставленным убегающими зверолюбами и преследовавшими их, своими товарищами. Им понадобился чуть ли не час, чтобы прибыть на место. Здесь местность была скалистой, и следы привели их к возвышенности, у основания которой начиналась пещера. Она казалась неприметливой, никаких признаков обитания у ее входа не наблюдалось, вроде мусора или построек. Но зоркий глаз вполне мог заметить множественные, разнообразные следы, животных и людей, которые не были скрыты. Товарищи, Торч и пять стражников ждали их у входа, отдыхали, подготавливали оружие и о чем-то оживленно говорили. Рядом с ними лежало тело одного из зверолюбов, которого, похоже, успели изрядно помучить, прежде чем убили. По довольной гримасе Шарка, можно было с уверенностью сказать, что ему отводилась роль палача. «Билли, ты в порядке?» – испуганно спросила Люси, заметив на теле Рейнджера след от раны. «Я, все хорошо, Люси, как ты, Люси?» – спросил Рейнджер, заметив повязку ее на голове и перепачканные кровью волосы, и неожиданно обнял. Девушка очень удивилась, встревожилась, но потом обняла его в ответ. По голосу Билла, она сразу поняла, что что-то не так. Заглянув в его глаза, она испугалась. Даже лицо Рейнджера немного изменилось, он стал какой-то холодный, похожий на робота. К ним подошел Шарк со злой усмешкой, и кивком указал на мертвого зверолюба. Эта мразь сказала, что вход только один, и других выходов нет. По нему было видно, что его сознание также очень нетрезво. «Что с вами такое?» – спросила Лесси, с тревогой заглядывая в их лица. «А чё?» – спросил Шарк, засмеялся, и обнял Рейнджера за плечо. Билли был ранен, ему нужно было, но он настоящий мужик, поделился со мной по-братски. И Билл поддержал смехом слова Шарка. «Психа, бафаут, дерьмо, это просто забой. Не хватает только Каина для полного улета. Вы бы не увлекались», – сказал Генрих с тревогой. «Да ладно, просто так было реально нужно», – оправдывался Шарк. «Мы теряем время», – сказал Хартсон. «Он прав», – сказал Билли холодным голосом. «Нужно действовать, с каждой минутой они приходят в себя. Внутри есть ловушки, но мало, и все же смотрите под ноги, и будьте осторожны». Прежде чем мы закончили допрос, он смеялся и угрожал, что мы все умрем. «Это не просто так, значит, у них есть еще что-то. Давайте, нужно покончить с этим раз и навсегда». Когда они подготавливали оружие, Билли приказал двум стражникам и Люси остаться у входа для прикрытия, но девушка тут же вступила с ним в спор, отказываясь сидеть в стороне. «Как знаешь», — ответил Билли, и, передернув затвор винтовки, надел шлем и, включив инфракрасный режим зрения, отправился первый в пещеру. Слова его прозвучали так безразлично, что Люси показалось, словно ее окатили ведром холодной воды. Ее обида быстро переросла в злость. Она и сама не понимала, на кого или на что именно эта злость была направлена в первую очередь. Они включили свои фонарики, Генрих приделал свой к шлему, другие держали в руках, стеклянные глазницы шлема Рейнджера вспыхнули красным светом в темноте. У Торча и еще одного стражника были приборы ночного видения, но Лесси чуть ли не отобрала у них один, заявляя, что ей нужнее. Пещера была довольно просторной, и вскоре целиком поглотила их отряд в свою утробу, повеяла на чужаков своей вонючей прохладой. Запах не был совсем уж нестерпимым, но чувствительный нос Люси переносил его с муками, мешал концентрироваться, и девушка решила воспользоваться недавно приобретенным для нее самодельным противогазом, ненадежным, собранным на основе медицинской, кислородной маски. «Пахнуть гниль», — сказал тихо Гартун, — «отходы, костер, животные, ни черта не видно», — жаловался один из стражников, скользя лучом фонаря по стенам и вдаль пещеры. «Смотрите, чтобы они не прятались за углами и ящиками. Пока чисто», — сказал Билл, в данный момент видевший все лучше остальных. Он резко вскинул руку в сторону, останавливая другого стражника-колосса. Стражник посветил на пол, на грязевой поверхности которого был заметен небольшой бугорок. «Сука!» — проговорил он, осторожно обходя возможную ловушку. Еще несколько минут они медленно продвигались, обходя мины, после чего рейнджер подал знак рукой остановиться. Впереди была преграда, но большинство других ее пока не могли видеть. Это была заградительная стена, спешно сваленная из деревянных и металлических ящиков, мебели и другого мусора. Среди этой горы при помощи инфракрасного зрения он видел движение. «Они ждут нас», — сказал Билл, приседая. «Так чего мы ждем?» — весело прошептал Шарк. «Давайте дадим им то, чего они ждут. Сынок, не стоит их недооценивать», — прошептал Хартсон, и попытался в прицел разглядеть, что там впереди, но убрал винтовку от лица, разочарованно бормоча. «Ни черта не видно. Наше племя сталкиваться с ними раньше», — сказал Гартун. «Несмотря на их дар и единение с миром, мы считать их врагами, так как они вкусить плоть человека. Старые воины говорить, что они впитывать в себя дух зверя, хорошо видеть во тьме, лучше, чем воин с тренированными глазами. Нужно что-то придумать», — предложил Генрих. «И, кажется, у меня есть идея. Правда, Канти она может не понравиться. Владыки зверей, обороняющиеся на первом заграждении, давно учуяли приближающихся врагов. Враги мешкали, несмотря на то, что скрывались за поворотом туннеля. Пытаются что-то придумать», — шептались они между собой. «Глупцы, им не пройти, не подставившись под выстрелы нашего оружия». Прошло немало времени, после чего послышался странный шум, словно что-то тяжелое волочили по каменистому полу пещеры. Владыки и вправду очень хорошо видели в темноте, но даже их зрение лишь различало движение мрачных образов. Что-то большое показалось в проходе, но они не стреляли, так как не могли понять, что это. Большое замерло, после чего медленно поползло в их сторону, от его трения по полу иногда вылетали искры. «Стреляйте, стреляйте в них», — выкрикнул старший среди владык, и они открыли огонь по непонятной цели. Звуки выстрелов заполнили пещеру, вспыхивали светом на укреплениях зверолюбов, пули ударялись в неясную цель, разлетались искрами и осколками камня во все стороны. Бетон прокричал, но сделал еще один толчок куска скалы вперед. До этого они толкали ее целым отрядом, теперь же даже для него это было нелегкое испытание. В одно мгновение рейнджер выглянул из-за угла и тут же выстрелил, попав одному из владык в голову. Хартсон также сделал выстрел, ориентируясь на чужую вспышку, и его пуля, пробив заграждение в виде деревянного кресла, настигла еще одну цель. Путники и стражники одновременно открыли огонь, накрыв укрепление зверолюбов градом пуль. Владыки стреляли в ответ, но интенсивность огня вторженцев была слишком велика, чтобы сделать даже несколько выстрелов. Большая часть их пуль все так же врезалась в скалу. Одна попала в ногу укрывающегося за ней бетона, и здоровяк больше не мог хорошо упереться в пол, чтобы продолжать толкать ее. Послышался дикий крик владык. Это было похоже на заклинание, хотя Гартун утверждал, что они управляют зверьми при помощи мысли. Некоторые из спутников услышали шорох. Перед ними и позади них в стенах пещеры было немало небольших отверстий, в которые не смог бы пролезть человек. Но зато волки и псы вполне смогли, по одному, и не жалея собственных жизней, атаковали. Первый из них не успевал добраться до цели, но их становилось все больше, и вскоре пес вцепился в руку Люси, а волк повалил на землю одного из стражников. Гартун, уже давно заявивший себя самому себе телохранителем девушки, во имя верности рейнджеру Биллу, тут же примчался ей на помощь. Шарк, хищно улыбаясь, несколькими ударами дубины прикрыл стражника, после чего они вместе с Гартуном защищали тыл своего отряда. Хартсон, не имеющий возможности эффективно стрелять из винтовки в ближнем бою, прикрывал их из пистолета и своей шипастой дубинкой. В тот момент, когда звери напали с двух сторон, их владельцы смогли увеличить интенсивность своего огня, еще раз задели бетона, попали в Генриха и Торча, но их защита смогла значительно смягчить удар. Остатки псов и волков, не жалея себя, отдавали жизни за своих хозяев, но вскоре они закончились, и путники вновь накрыли владык интенсивным огнем. Генрих бросил гранату, но та не смогла перелететь через стену, и, скатившись к ее основанию, взорвалась, не нанеся серьезного урона. А вот граната одного из владык, брошенная в сторону путников, могла бы нанести катастрофический ущерб. Но рейнджер знал об этой опасности и, ожидая подобного момента, сумел пресечь его. Чтобы граната смогла долететь к путникам, зверолюбу пришлось бы высунуться из укрытия. И один из них попытался, и тут же получил пулю в грудь, не успев толком замахнуться. Граната пролетела лишь пару метров, не долетев и полпути до куска скалы, за которой прятался бетон. Огонь владык слабел. Билл увидел их окровавленные тела, распластавшиеся повсюду на укреплении. Он начал продвигаться вперед, остальные следовали за ним, и чем ближе они подходили, тем реже стреляли в ответ дикари. Вскоре они дрогнули и, бросив большую часть раненых, начали отступать вглубь пещеры. Рейнджер и его товарищи осторожно подымались на стену, откидывая в стороны тела убитых, стреляли вслед убегающим, но преследовать не спешили. Им был нужен отдых, переподготовка снаряжения, медицинская помощь. Шарк принялся добивать тяжело раненых зверолюбов. «Шарк», — обратился к нему Билл, после того, как бывший рейдер вогнал дубину в голову одной из жертв. «Что?» – пожал тот плечами. «А что нам с ними делать? Разве можно оставлять их в живых, даже если возьмем в плен?» – сказал Торч, осматривая трупы на наличие боеприпасов. «Они какую-нибудь гадость приманят прямо в наши дома. Может, стаю нетопырей, или чего похуже. Как-то это все неправильно», — признала даже Лесси, с отвращением наблюдая, как Шарк добивает очередного раненого. «Они каннибалы», — сказал один из стражников, и пристрелил очередного раненого. «С ними невозможно о чем-либо договариваться». Билл молчал, не в силах принять правильного решения в этой ситуации. Заметив, что Лесси перевязывает руку Люси, он подошел к ним и спросил, как она себя чувствует. «Тебе разве не все равно?» — обиженно процедила девушка. «Я что-то пропустила?» — удивленно спросила блондинка, не понимая, почему эти двое так странно себя ведут. Билл ничего не ответил, его красные глазницы какое-то время смотрели на Люси, потом он отвернулся, заметив Гартуна. Многие из зверей были еще живы и жалобно скулили, выли, истекая кровью. Гартун подсел к одному из волков, осторожно гладил, пока зверь быстро и прерывисто дышал, и смотрел на парня жалобными глазами. «Какой благородный зверь, жаль их», — сказал он задумчиво. «Они подчинять их воля, и использовать их. Они владеть дар, но использовать его совсем неверно». «Да, как и все мы», — сказал Хартсон грустно. «Давайте, ребята», — подбадривал остальных Торч, перезаряжая винтовку. «Нужно доделать это до конца, иначе они никогда не оставят нас в покое». Рейнджер согласился кивком головы и мрачным молчанием. Он опять пошел вперед, остальные следовали за ним, пытаясь высветить фонарями окружающее пространство. Далее пещера немного ветвилась, но большая часть ее ходов были короткими и вели в тупики. Чем глубже в них они заходили, тем больше становилось мусора, загонов для зверей, дерьма и костей, среди которых было очень много человеческих. Лесси выругалась, кто-то из стражников колосса молился, кто-то проклинал дикарей. Пока одна группа проверяла очередную ветку пещеры, остальные ждали их, прикрывая тыл. В одном из тупиков они нашли живых людей, пристегнутых цепями к стенам пещеры. Все они были девушками, измученными и испуганными. Одна из них была жительницей колосса, другая — караванщицей, а третья — из поселения на севере. Освободив их, путники указали им выход из пещер, предупредив о товарищах, охраняющих вход. На тех, у кого еще оставались сомнения по поводу этого истребления, освобождение пленников подействовало вдохновляюще, а их истории о насилии и поедании других людей владыками пробуждали желание отмщения злодеям. Вскоре они вышли в огромную пустоту, подобную большой комнате. Она была хорошо освещена множественными факелами, посреди нее горели три больших костра. Во многих местах были видны алтари, в других местность была разделена небольшими стенами, что формировало подобие комнатушек, в которых лежали матрасы. Все это располагалось ступенчато в несколько этажей, и выбитая в камне кривая лестница вела к трону, окруженному черепами людей и животных. Путники осторожно входили в эту комнату, искали укрытие, внимательно осматривали все вокруг, но она казалась спешно покинутой. Над одним из костров все еще булькал котелок, но путникам совсем не хотелось задумываться над тем, что именно в нем готовилось. Вождь зверолюбов показался наверху, бесстрашно во весь рост, защищенный панцирем из тяжелой армейской брони, кусками металла и костями. Голова крупного, горного льва служила ему подобием шлема, и шкура свисала вдоль спины, как плащ. Вождь строил гримасы, угрожал, проклинал, говорил что-то о смерти для всех чужаков и мести, о приходе времени зверей и другой чепухе. Остальных дикарей не было видно, но путники были уверены, что вождь не остался в одиночку. Они слушали его, сились понять, что именно тот кричит, но речь вождя была такой непонятной, что даже Гартун не мог разобрать его слов, и со стороны часто походило на смешное щебетание и стрекотание. В конце концов, Хартсон не выдержал этого лепета, и быстро прицелившись, выстрелил. Пуля попала вождю в грудь, он упал на пол, болезненно простонав, его люди показались из-за скрытых укрытий, и принялись обстреливать вторженцев. Большая часть из них были вооружены небольшими арбалетами, и лишь немногие огнестрельным оружием. Нужно учесть, что и укрытия, которые они использовали, вроде деревянных ящиков, бочек или листового металла, не отличались надежностью, и первые же ответные выстрелы путников, пробив их, настигли свою цель. Хартсон и Билл в первую очередь старались ликвидировать те цели, что были вооружены огнестрельным оружием. Для того же, чтобы укрыться от стрел арбалетов, путникам хватало и деревянной защиты. У владык зверей не было гранат, но у них был неплохой запас горючей смеси, бутылки с которой они, правда, не могли далеко метать. И все же, когда путники предприняли первую атаку и попытались немного продвинуться, десяток таких бутылок, полетевших в их сторону, остановил попытку, и перестрелки из укрытий продолжились. Билли знал, что подобная окопная война, затянувшись, увеличивает шанс потерять кого-то из своих. Он уже раздумывал над тем, куда именно нанести резкий удар, и при этом не подставиться, выйти им во фланг, или заставить отступить. Он подозвал Генриха к себе, и вместе с ним хотел предпринять прорыв, но у владык были и свои планы. Что бы ни была это за сила, которая позволяла им управлять волей животных, они вновь прибегнул к ней. Вначале послышался шорох, потом писк и стрекотание. «Я знаю эти звуки», — испуганно проговорила Люси, всматриваясь в тоннель, который находился на другом конце зала, сверху. «Я тоже», — грустно добавил Хартсон, и достал из кобуры пистолет. Сплошным потоком твари повалили из того туннеля. Это были большие крысы и ротскорпионы разных размеров. Не жалея своих конечностей, эти мутанты спрыгивали вниз и тут же бросались в сторону путников и стражников. Ситуация изменилась, и вскоре уже нападавшая сторона начала отступать под давлением этих животных. И если крысы не казались большой угрозой и быстро выводились из строя, то среди скорпионов мелькали большие особи. Расталкивая собой в стороны мелких крыс и собратьев, один из них рванул вперед, не обращая внимания на огонь. Он успел подбежать к путникам и пырнуть жалом несколько раз одного из стражников. Пока Торч с товарищем оттаскивали раненого, остальные добивали скорпиона. За ним последовал следующий, но сконцентрированному огню из дробовиков Генриха и бетона удалось отсечь большую часть его лапок, и прежде чем существо подползло к путникам, его успели убить. Но за это время более мелкие особи и крысы успели приблизиться крупной волной и вцепиться зубами в тела атакующих. Путники отступали все дальше, Гарти старался сражаться, но в этот раз крысы оказались проворнее даже его. Несколько человек было ужалено скорпионами, и если их яд и был слабее крупных особей, но действовал практически мгновенно, ослабляя всякий боевой потенциал ужаленного. Жало вонзилось и в ногу Люси, и девушка вколола себе рядом с раной порцию стимулятора, таким образом, надеясь уменьшить влияние яда. Несмотря на это, ее голова вскоре закружилась, зрение раздвоилось, вдобавок накатывала тошнота, но она не отступила и продолжала сражаться. Билл встал перед ней и легонько оттолкнул назад рукой.